«Гран Сервело ди Регина», по его собственному выражению. «Это человек, пожираемый честолюбием, он питает какое-нибудь великое намерение. Теперь он сдерживается матерью и с нетерпением сносит иго. Но как скоро он от него освободится, то сделает какой-нибудь важный шаг. Мне было невозможно проникнуть, что он именно имеет в виду – Венецию, Баварию, Силезию или Лотарингию. Но можно безошибочно положить, что Европа будет в огне, как скоро он сделается независимым государем». Фридрих велел Сольмсу сообщить свое письмо Екатерине. Австрию Фридрих стращал Россию. «Россию – Австрию». Писал Екатерине, что Венский двор не вмешается в польские дела, пока русские войска будут действовать удачно против турок, но при первой неудаче Австрия будет стараться посадить на польский престол одного из саксонских принцев – именно герцога Альберта Тешинского. Легко понять, с каким вниманием следил Фридрих за военными действиями. 30 августа нового стиля он писал Сольмсу. «Хотя надобно было постоянно предполагать, что турки употребят усилия для спасения Хатина, признаюсь, однако, что я не ожидал такого скорого снятия осады. Как бы то ни было, теперь надобно смотреть на следствие этого отступления, будет ли решительная битва между русскими и турками. Я этого желаю для блага русского дела. Мне кажется даже, что этого надобно желать тем более, что от дальнейшей отсрочки сражения русские могут потерпеть недостаток в продовольствии. Не скрою от вас, что, по моему мнению, князь Голицын слишком медлил взятием этой крепости, и если случится несчастье с его войсками, то он должен будет винить в этом одного себя и недостаток живости в преследовании выгод, которые он получил над турками в последнее время. Австрия объявила петербургскому двору, что будет соблюдать нейтралитет в войне между Россией и Турцией. Франция ничего не объявляла и продолжала употреблять все средства вредить России, избегая, впрочем, огласки и явного разрыва. Она хотела пользоваться тем, что считала ошибкой России. Последняя, видя сопротивление своим планам в Короле и Чарторийских, образовала Радомскую конфедерацию. Но конфедераты соглашались действовать в видах России только в надежде, что она позволит им свергнуть Станислава Августа. Когда же увидали, что Россия непременно хочет удержать на престоле Понятовского, то обратились против нее. И во Франции смотрели на Барскую конфедерацию, как на Радомскую же, только обороченную в противную сторону вследствие объявления России, что будет поддерживать Понятовского. Шуазель считал этот оборот дела благоприятным для Франции и полагал необходимым поддерживать Барскую конфедерацию, но, мало надеясь на поляков, он поднял Турцию против России и старался затеять войну, помогая Порте разными средствами. Он отправил в Константинополь драгунского полковника Валькруассана и написал ему в инструкции: «Нужда, какую имеют турки в советах для направления их деятельности, внушила королю желание, чтобы господин Валькруассан нашел какое-нибудь средство получить влияние на их решение. Если предрассудки и гордость турок сделают этот план невозможным, то пусть господин Валькруассан станет в челе барских конфедератов или одного из их отрядов. Намерение короля состоит в том, чтобы господин Валькруассан оказал всевозможные услуги делу турок против России». В депеше Шуазеля к Жерару, французскому поверенному в делах в Данциге, говорилось 19 и 28 февраля: «Король истинно интересуется судьбою Польши. И вы в этом отношении не можете ничего преувеличить в разговорах своих с патриотами, лишь бы ограничивались общими местами, которые не обязывают вас ни к чему, и лишь бы только вы всегда давали им чувствовать, что жалкие и бессвязные действия польской нации, которая сама не умеет помочь себе, не дают и друзьям ее средств помочь ей. Вы должны говорить, что полякам надобно согласиться между собою, уговориться с татарами и турками, которые взялись за оружие в интересах республики. Патриоты должны чувствовать, что с этих пор только от оружия должны зависеть спасение, независимость, самое существование республики. В настоящих обстоятельствах самый главный предмет – это делать все возможное зло русским, не стесняясь каким-нибудь временным неудобством, могущим от этого произойти. Эта политика составляет часть великих видов, входящих в настоящую систему короля. Легкомыслие поляков, их несогласие между собою, их народный характер не позволяет надеяться с их стороны никакого усилия против России. Сколько-нибудь значительного. Мы можем полагаться только на турок и татар, и все наши советы и виды должны иметь целью облегчение успеха последних. И явные отношения петербургского и версальского дворов не отличались дружелюбием. Русский, поверенный в делах Хатинский, по предписанию Панина, должен был сделать любопытное объявление герцогу Шуазелю, что русский двор чувствует большую неприятность от постоянного перехватывания депеш из Петербурга к русскому поверенному в делах при Версальском дворе и обратно. Перехватываются даже частные письма и заказы двора. Хатинский должен был спросить Шуазеля, какая же польза после того от пребывания русского поверенного в делах во Франции и французского в России. Россия и Франция не в таком положении, чтобы нуждались в сохранении только внешнего приличия. Шуазель дал честное слово, что депеши перехватывались не во Франции. Если бы они даже вскрывались во Франции, то зачем же их удерживать? В то же время пришло известие, что французский посланник в Лондоне Шателе самым неприличным образом перехватил место у русского посланника графа Чернышева. Когда Хатинский жаловался на это Шуазелю, тот отвечал: «Не понимаю, с чего Россия вздумала теперь оспаривать у Франции первенство? Не по слухам. Не по собственному опыту я знаю, что послы императрицы Елисаветы уступали место послам французским. Я сам был послом в Вене, когда там был покойный Кейзерлинг, который никогда не спорил со мною за место и садился ниже меня».